Глава 13. Наверное, я бы успел выхватить заточку, которая покоилась у меня под пиджаком в специальных ножнах, и метнуть его в человека, который держал меня на мушке. Но, во-первых, тот все же мог успеть выстрелить раньше, чем острое железо пробило бы ему глотку. А во-вторых, раз он заговорил, значит, ему нужно вступить со мной в диалог. А горло ему продырявить я всегда успею. Поэтому, не оборачиваясь, я медленно поднял руки. Этакий поймальчик. «Правильно делаешь, Волков, что не строишь из себя сверхчеловека», — одобрил мою покладистость неизвестный. «Если меня чему и научила жизнь, так это тому, что стрелять нужно первым». «И вы остановили меня, чтобы сообщить об этом?» — спросил я. «Нет. Ради такого пустяка я бы не стал вас беспокоить». «Перешли на «вы». «Уже прогресс», — хмыкнул я. «Так и будем толковать, я задрав грабки, а вы поигрывая курцем». «Надо же, на слух определяет тип оружия», — с уважением произнес собеседник. «Ладно, можете опустить эти ваши грабки и обернуться, с учетом сказанного мною раньше». Я принял это любезное приглашение, опустил руки и обернулся. Незнакомец оказался не таким уж и незнакомцем. Хотя нас не представляли друг другу. Я видел его издалека и знал о нем в основном с чужих слов. Теперь вот довелось сойтись на кривой дорожке. Да, этот точно мог пристрелить, как собаку, из винтаря, и пойти дальше. Если не сделал этого, значит, имеет что предложить. Ну что ж, послушаем. Мало ли, вдруг что дельное скажет. В борьбе с врагом главным можно некоторое время объединиться с врагом второстепенным. «Слушаю вас, Михаил Иванович», — смиренно произнес я, словно мы с ним беседовали в более приятной обстановке, нежели груда развалин в оккупированном городе. «Узнали», — усмехнулся Радиховский. «Ну что ж, тем лучше». «Что ж вы с винтарем-то по городу ходите?» — спросил я. «Его ж в кармане пальто не спрячешь». «А кто вам сказал, что я с ним хожу?» — осведомился он. «Выходит, где-то здесь спрятали». «Вы догадливы», — сказал Радиховский, наконец опуская ствол Маузера 98К, прозванным немчурой Курцем, то есть коротким. «Вообще, выходя на такого зверя, как Красный Вервольф, лучше иметь более надежное оружие, чем пистолет». «Он что, ваш коротыш, заряжен серебряными пулями?» «А что, надо?» – спросил русский нацист. «Бросьте, Волков, я материалист и в разные басни про оборотней не верю». Я пошутил. «Понимаю. Пытаетесь взять моральный перевес над своим визави в начале переговоров». «Ну зачем же? Уверен, что вы предложите мне условия самые подходящие. Вот только место для ведения переговоров не самое подходящее». «Чем богаты?» «Ладно. Потолкуем на свежем воздухе. В качестве любезности не сообщите, как вы узнали, кто я». «Сообщу. Некий совет по воспитанию молодежи при правительстве Виши пожелал узнать о судьбе своего члена, Василия Прокофьевича Горчакова, который отправился еще осенью прошлого года в Псков для организации приюта для беспризорных подростков. К вашему счастью, они не стали делать запрос по официальным каналам, а обратились к нам, так сказать, соотечественникам вышеуказанного месье Горчакова. Я поручил своим людям выяснить, есть ли такой в сём граде богоспасаемым. И оказалось, что да, есть. Правда, в особом педагогическом рвении не замечен, а больше старается по лесозаготовительной части. Днём. А ночью занимается грабежом немецких складов. Сопоставив эти и некоторые другие факты, я пришел к выводу, что лже-Горчаков – это и есть легендарный Красный Вервольф. Рад, что вы не отрицаете это». «Глупо отрицать. Вы бы не стали утверждать что-либо, не собрав достаточное количество данных», – продолжил я усыплять бдительность этого упыря. «Надеюсь, и предложение ваше тоже будет столь же аргументированным». «Приятно иметь дело с умным человеком», – попытался польстить мне Радиховский. «Сразу скажу, с большевиками мне не по пути с 17-го года, да и милости от их властей мне ждать не приходится. Немцы меня интересуют только как таран против Савдепии, Пусть свергнут Сталина, а там за дело возьмемся мы, русские националисты. Под протекторатом Великой Германии мы построим новую Россию. Но это дело будущего, может быть, далекого. Однако готовиться к нему надо уже сейчас. Мы должны прочно закрепиться здесь, обрести доверие у местного населения. Сотрудничая с оккупантами? Спросил я. Сомневаюсь, что благодарное население проникнется к вам доверием, когда город украшен виселицами. Я же говорил, что вы умный человек. Зрите, как говорится, в корень. Чтобы завоевать доверие народа, мы должны в его восприятии отмежеваться как от немцев, так и от большевиков. Но сейчас мы не можем обнародовать свою программу. Значит, нам нужна легенда. Красный Вервольф – народный мститель. Самое подходящее. Особенно, если он мстит эстонцам, чухонцам и прочим инородцам. Нужно только акцентировать внимание не на чертовщине разной, заклинания, разные символы, а на том, что русские мстят не русским. Впрочем, вы можете не утруждать себя идеологическим оформлением этих акций. Этим мы сами займемся. Ваша задача – расправляться таинственно и красиво с теми, кто насиловал, грабил и всячески притеснял коренных русаков. И немцев тоже? С немцами сложнее. Если немецкие власти наказывают за нарушение законов Рейха и приказов комендатуры, это одно. А вот если какой-нибудь фельдфебель надругался над несовершеннолетней, это другое. И главное, чтобы жертвами были не евреи или там татары, а русские. Красный Вервольф – русский мститель за надругательство над русскими. А как быть с тем, что немцы казнят именно мирных жителей за убийство солдат и даже полицаев? Издержки, конечно, неизбежны, но тем больше вольется в наши ряды тех, кто захочет сражаться за новую Россию, без инородцев. Поганую роль вы мне заготовили, господин Радиховский. Я отомщу за поруганную невинность девчонки, а ее саму вместе с мамашей и соседями в овраг и под пилу Гитлера. Черт вас подери, Волков! Вы ведь все равно это делаете. Так какая вам разница? Я не обслуживаю ничьи политические амбиции, так что предложение ваше отклоняю. И если у вас нет другого, давайте разойдемся по-хорошему. И учтите, что в следующий раз я руки не подниму. А ты крепкий орешек, господин Волков, проговорил он, словно бы даже с радостью. Ладно, черт с вами. Мы с этой задачей и сами справимся. В конце концов, Красный Вервольф уже запечатлен в памяти народной. И какая разница, кто именно стоит за этим именем? Надеюсь, вы понимаете, что о нашем разговоре никто не должен знать. Даже Фройляйн Зунд. Я также рассчитываю на вашу скромность, господин Радиховский. И поверьте, немцы здесь ненадолго, по историческим меркам. А если бы им и удалось закрепиться, то никакой новой России они бы не дали поднять головы. Фашисты пришли, чтобы уничтожать русских, а не освобождать их от большевизма. «Красная пропаганда!» – отмахнулся тот. «Прощайте!» «До свидания! Только уходите первым! Не хочу, чтобы вы мне в затылок пальнули!» Он кивнул, закинул винтовку за спину и двинулся прочь. «Странно, неужто не боится, что я ему метну под лопатку заточку?» «А я метну?» «Нет!» «Пригодится еще русский нацист! И самое интересное, что Радиховский это понимает!» Скорее всего, нынешняя встреча – это лишь прощупывание, а его предложение – заведомый вздор. И Курц и вся эта болтовня про Красного Вервольфа – лишь элементы пантомимы, которую он тут передо мной разыграл. Вот если бы я купился, тогда меня бы убрали прямиком во время проведения акции мщения. А сейчас этот нацист будет кумекать, как бы ему меня использовать. И вероятнее всего в следующий раз – предложит что-нибудь посолиднее, отчего у меня не найдется сил отказаться. Интересно, он ни словом не обмолвился о Серебрякове. Не знает, что тот у меня на крючке, или тут идет игра похитрее? Ладно, потом подумаю. Пока не актуально. У меня и без того сегодня будет над чем пошевелить мозгами. Первая, вторая встреча с полковником Киппом. Эта шкатулочка тоже может оказаться секретом. Как я уже сказал, специальной охраны ни у вагона, ни у всего состава не будет. Но за ним присматривает служба наружного наблюдения СД. Разумеется, не считая обычной охраны железнодорожного узла. Принялся излагать полковник Абвера, развернув передо мною схему. Охрана на этом участке – ваша забота. Наружка – моя. Целый час вот с этой стороны за вагоном никто присматривать не станет. Грузовик с фрицем за рулем будет стоять здесь. Ясно, Геркип, откликнулся я. Схему я возьму. Теперь давайте договоримся о сроках проведения акции. По моим сведениям, состав покинет станцию через 3 дня. Следовательно, мы должны успеть завтра или послезавтра. Не позднее. Тогда послезавтра в час ночи. Хорошо. Послезавтра к часу я сниму на этом участке наружное наблюдение. Договорились. Теперь я хотел бы получить необходимые мне сведения. Все документы вот в этой папке, сказал полковник и протянул мне серую конторскую папку с тесемками. Я развязал их и быстро пролистал подшитые в ней бумаги. Спасибо покойному графу Сольмслаубуху. Благодаря работе на него я научился разбираться в немецкой документации. Похоже, все это были подлинники, проанализировать подробнее которые мне еще предстояло. «Что-нибудь можете сообщить на словах?» – спросил я, вновь завязывая тесемки. «Профессор Галанин содержится на конспиративной квартире, которая принадлежит местному отделению Аненербе. Адрес вы найдете в папке. Его охраняют агенты СД, разумеется, в штатском. Возможно, что в качестве геохимика Галанин примет участие в геологической экспедиции к месторождению урана. Скорее всего, эта экспедиция состоится летом. Более точно сказать не могу. Вот и все. Благодарю вас, полковник. До встречи». Поднявшись, я коротко кивнул Абверовцу и, сопровождаемый горничной, двинулся к выходу. В прихожей меня поджидала пани Радзивилл, которая не присутствовала при нашем с ее нацистским хахалем разговоре. Кивком отослав служанку, гордая полячка встала на цыпочки и потянулась к моему уху губами. «Вальтер что-то затеял. Будь осторожен». «Спасибо, Доминика. Я не забуду этого». Также одними губами ответил я. Она поцеловала меня в щеку, и я покинул обиталище Киппа. Меня вовсе не удивило предупреждение пани. Вряд ли вся история с золотом партии – подстава. Скорее всего, полкан даст нам возможность изъять его, а потом попытается убрать. Зачем ему делиться с унтерменшами? Не исключено, что и труп самой Доминики милый Вальтер готов присоединить к нашим. С деньгами он в Штатах найдет себе красотку и без пересаженного личика. А уж в какой-нибудь Аргентине и подавно. Выход один. Взять золотишко не послезавтра, как мы с ним договорились, а завтра. Охрану станции мы снимем без проблем. Следовательно, остается одна загвоздка, а именно наружка СД. Нужно ее вычислить и сделать это не позднее завтрашнего вечера. Займусь этим сам. А с утра надо собрать команду и поставить задачу. Главное, чтобы Митяй вернулся из отряда, а Кузьма из-под Березья. Покажем полковнику Абвера, кто хитрее, арийский сверхчеловек или простой русский Саша. Я направился к Поганкиным палатам. Комендантский час уже наступил, поэтому пришлось предъявить аусвайс и ночной пропуск патрулю на углу Советской и улицы Некрасова. Патруль был эстонский, но под приглядом немецкого фельдфебеля. Поэтому, как бы злобно ни зыркали в мою сторону прибалты, им пришлось отпустить меня с миром, ибо документы у меня были подлинные. Получив их обратно, я двинулся к одноэтажному корпусу музейного комплекса, где и квартировался профессор Бюлов, кем бы он ни был. «Я по приглашению Гера Бюлова», — сказал я часовому. Солдатик кивнул, видать, был предупрежден. Толкнув калитку, я оказался во внутреннем дворе Поганкиных палат. Вход в здание был тут же. Дверь оказалась приоткрыта, и оттуда доносилась бодренькая мелодия «Риариты», тогдашнего международного хита. «Веселяться, значит». Интересно, фройлян Зунд уже приступила к выполнению своего плана или ждет меня? Впрочем, там же еще должен находиться господин Фролов, он же советский разведчик Карнаус. Легок на помине. Не успел я переступить порог, как мне навстречу вышел Лаврик, собственной персоной. «Есть сведения, что профессор не тот, за кого себя выдает», — сказал я ему без лишних предисловий. «Возможно», — без удивления откликнулся Юрий Иванович. «Я его постараюсь расколоть, но тебе при этом присутствовать не обязательно». «Тогда я ухожу», — сказал чекист, снимая с вешалки в прихожей пальто и шляпу. «Как мне тебя найти в случае надобности?» «Я живу неподалеку, на Некрасова 10, в квартире доцента Новикова. Ты его видел, старичок в круглых очках». «Он знает, кто ты?» «Знает. Виктор Семенович товарищ проверенный, подпольщик с дореволюционным стажем. Правда, бывший СССР, но это дело не меняет». «Хорошо. До встречи». Карнаус нахлобучил шляпу, а я наоборот, снял кипарик и пальто и вошел в ярко освещенную комнату, посреди которой топталась парочка, отплясывая популярный фокстрот. В общем, все невинно, пока придраться не к чему, но я не спешил. Присел к столу, налил себе водочки из бутылки с наклейкой «Смирнов», подцепил побольше икорки и выложил на ломоть ржаного хлеба. Видать, хозяин решил порадовать гостей угощением в стиле а-ля рус. Закусывая, я искоса посматривал на танцующих. У нас в России к дядюшке, который так наяривает с племянницей, уже появились бы вопросы, но у немчуры свои представления о приличиях, тем более в Третьем Рейхе. Я решил не торопить события. Марта знает, что делает. Вон, как она задницей крутит. У профессора уже, наверное, тесновато стало в брюках. Тем более он изрядно под шафе. По-моему, Герр Бюлов даже не заметил моего появления. Ну да, один русский вышел, второй вошел. Какая разница, кто именно? Все они на одно лицо. А фройлен так и манит своего названного дядюшку. Опкой, ручками, глазками вертит и отступает в комнату, дверной проем которой едва задрапирован портьерой. И виднеется в том проеме двуспальная кровать, спинка поблескивает никелированными шишечками. Ага, вот значит какой план у Марты. У пьяного мужичка при виде койки, на фоне которой так соблазнительно покачиваются крутые бедра сочной бабенки, крышу сорвет окончательно. Родственник он там или нет? Сорвало. Я услышал, как ухнули кроватные пружины под тяжестью двух тел. Потом смачный шлепок пощечины и сдавленный вопль «помогите». Как истинный рыцарь и пылкий любовник, я не мог остаться равнодушным к призыву о помощи. Вскочил и кинулся в спальню. Да, картинка самая неприглядная. Дядюшка пытается изнасиловать племянницу. Повалил на койку, одной рукой зажимает рот, а другой лезет под юбку, обрывая застежки, что крепят чулки к поясу. Пришлось схватить его за шиворот и сдернуть с вожделенного тела. И тоже отвесить пару пощечин. С удовольствием бы выбил ему все зубы. Но нельзя наносить увечий, которые могли бы отразиться на внешнем облике сотрудника Аненербе. Помогло. Белов ошеломленно уставился на меня. Потом скосил глазки на истерзанную фройлянь Зунд, которая не спешила наводить порядок в одежде. Даже до затуманенных спиртными парами мозгов профессора стало доходить, какую историю он влип. «Нет, нет», – забормотал он. «Вы неправильно меня поняли. Она меня спровоцировала». «Это называется The Honey Trap, не правда ли, мистер? Как вас там?» – сказал я. Дядюшка не успел изобразить на физиономии возмущенное недоумение или хотя бы элементарное непонимание. Поэтому я решил дожать его немедленно. «Имя, звание, цель заброски», –